Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, дети. И здравствуйте, взрослые. Вы не можете себе представить, как нам приятно, что вы приготовились слушать нашу очередную передачу про жизнь Иисуса и его учеников. О чем твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн? О счастье. О счастье? Мы все его ищем, но не все находим. И все потому, что мы ищем не там. Ну, ты меня прямо совсем заинтриговал, дядюшка Дэн. Может, небольшая историческая справка поможет объяснить смысл моей истории. Если вы помните, Израиль в то время находился под контролем Рима. И, естественно, народ Израиля был очень этим недоволен. Многие израильтяне принадлежали воинствующей группе религиозных фанатиков по имени Зелоты. Они верили, что Израиль можно освободить от зависимости Рима только с помощью оружия. Но все иудеи без исключения считали, что они будут счастливы лишь после того, когда народ Израиля освободится от ига Рима. В числе апостолов Христовых был один из зелотов, некто Симон, которого так и звали Симон Зелот, в отличие от другого апостола Симона Петра. Один из апостолов Христа был зелотом? Как интересно! И как же к нему относился Иисус? А об этом мы узнаем из моей сегодняшней истории, которую я назвал «Дорога к счастью». Народ Израиля ждал своего освободителя. Они надеялись, что он поможет им изгнать римлян и сделает Иерусалим столицей мира. Но Иисус говорил о мирном существовании среди людей, о любви к врагам и о счастье, которое нельзя было завоевать мечом. Его представление о том, как надо жить, привлекало многих людей. Одним из них был Симон Зелот, другим – Иуда из города Кириов на юге Иудеи. И вот они сейчас направляются навстречу Иисуса и его учеников. Я тебе прямо скажу, Симон, тебе сильно повезло. Что? Я имею в виду, что тебе удалось избежать римского ареста. Да, я знаю. Мы, зелоты, довольно нетерпеливый народ. Да что там говорить, Иуда? Мы все с нетерпением ждем восстановления славы израильской. Ну, по мне, чем быстрее, тем лучше. Скажи, а что тебя привлекает в Иисусе из Назарета? Я почему спрашиваю? Видишь ли, ты ведь человек образованный, а все ученики Иисуса люди простые, вот как я. Рыбаки, крестьяне, один даже сборщик налогов. Я... верю, что пришло время, когда придет Избавитель Израиля. Я много слышал об Иисусе, и возможно, что Он и есть Избавитель. Он, может, скоро начнет говорить о нашем избавлении от римского ига. Может быть. Но видишь ли, Иисус говорит о чем-то другом, большем, более значимом. О свободе, ну, другого рода. Вокруг Иисуса постоянно собирались толпы людей, и только ночью ему удавалось предаться тихой молитве. Он часто уходил в горы, чтобы помолиться, и оставался там на всю ночь. И вот однажды рано утром, после ночной молитвы, Иисус спустился к подножию горы для одного очень важного дела. Наступил, наконец, час избрать из своих последователей 12 наиболее близких ему человек, сделать их своими апостолами и отправить проповедовать людям благую весть о Царстве Божьем. Симон Петр, следуй за мной. Учитель, я буду следовать за тобой до последнего моего дыхания. Андрей, следуй за мной. Спасибо тебе, Господи. Как и брат мой Петр, я буду всюду следовать за тобой. Иаков и Иоанн, следуйте за мной. Мы будем следовать за тобой, мы учитель. Мы будем следовать за тобой, учитель, да. Филипп, Варфоломей. Да, учитель. Да, учитель. Левий, Матфей. Сборщик налогов будет апостолом? Но ведь есть и другие. Зачем его? Лучше Иуда Искариота. Фома. Ты зовешь меня учитель? Но я не уверен. Если я... Фома. Я буду следовать за тобой, учитель. Яков, Алфеев сын. Да. Да, Господи, я буду следовать за тобой. Симон по кличке Зелот. Везучий ты человек, Симон. Спасибо тебе, учитель, я с радостью последую за тобой. Иуда, сын Яковлев. Спасибо тебе, Господи. А кто будет двенадцатым? Нелегко это выбор. Может, Матафия? Или Варнава? А как насчет Иуда Искариота? Да, по-моему, лучше всех это Иуда Искариот. Почему? Он самый образованный из нас. Он так много знает, что иногда становится стыдно за себя. И у него вид настоящего руководителя. Это будет серьезной потерей, если его не будет с нами. Конечно. Симон, замолви за меня словечко перед учителем. Учитель, нам бы хотелось... То есть я хочу сказать, нам кажется, что вот... Иуда мог бы быть настоящим апостолом. Учитель, я бы почел за честь следовать за тобой. Куда бы ты ни пошел, я последую за тобой с радостью. Лисицы имеют норы и птицы гнезда, а у меня, сына человеческого, нет дома. Нет места, где преклонить голову. Это не имеет для меня никакого значения, учитель. Позволь мне следовать за тобой. Прости меня, учитель, но дело в том, что Иуда единственный среди нас из Иудеи. Мне кажется, было бы неплохо иметь кого-то, кто родом не из Галилеи. Это хороший выбор, учитель. Нам надо кого-нибудь вроде него в качестве казначея. У него много талантов. Но нам бы хотелось, чтобы он был с нами. Иуда Искариот, следуй за мной. С радостью, учитель. Я буду следовать за тобою повсюду. Моя жизнь твоя. И вот эти 12 стали апостолами Иисуса Христа. Последующие 2 года они будут постоянно с Иисусом, будут у Него учиться, будут рассказывать людям о Нем, будут Его последователями и соратниками. Одно из самых важных наставлений, которое Иисус когда-либо им преподал, они получили в первое же лето своего апостольства. Это произошло на склоне горы, выходящей на Галилейское море. Мы расскажем вам эту историю через минуту. После того, как Иисус и его ученики закончили свою утреннюю церемонию посвящения и спустились с гор к берегу моря, они увидели большую толпу народа. Люди шли со всех сторон, чтобы услышать проповедь Учителя. Иисус взглянул на собирающийся вокруг Него народ. Рядом с Ним стояли Его 12 учеников. Толпа росла. Пришли мальчики и девочки из окрестных селений, их отцы и матери. Для того, чтобы все могли Его хорошо слышать, Иисус повернулся и стал подниматься в гору. Толпа с охотой последовала за ним. Все горели с желанием быть свидетелями великого момента, который должен был вот-вот произойти. Наверное, Иисус сегодня объявит себя нашим царем. Бог обещал нам Избавителя. У меня такое чувство, что сегодня мы услышим величайшую новость. Иисус сейчас начнет говорить. Давайте присаживайтесь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что он хочет этим сказать? Тихо.

не побеспокоится ли он и о вас, маловер. Итак, не заботьтесь, что вам есть и во что одеться. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам. Много веры надо иметь для этого, учитель. Где нам взять такую веру? Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Учитель, скажи в одном слове, в чем же закон и пророки? Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Иисус закончил свою Нагорную проповедь. Он встал и, сопровождаемый своими учениками, спустился в долину. Все люди были удивлены тому, чему учил Иисус, и особенно тому, что Он говорил с авторитетом, как имеющий власть. Он знал истину. Он знал дорогу к счастью. Иисус закончил свою проповедь и спустился к берегу моря. На северном берегу Галилейского моря есть город Капернаум. Там жил один римский легионер, капитан. Один из самых любимых его слуг, мальчик, которого звали Сильван, тяжело заболел, и врачи были бессильны ему помочь. Скажи мне, доктор, ты слыхал про Иисуса из Назарета? Да, слыхал. Всякие истории. Удивительные истории. Я собрал кое-какие сведения о нем. Он может быть пророк Божий, иудейский бог. Если бы он пришел сюда, то, может быть, он ведь исцелил многих всяких больных, не так ли? Прокаженных, слепых, а? Да. Парализованных. Ну что ж, вреда не будет. Я верю, что Иисус может помочь бедному Сильвану. Если бы я мог с ним поговорить, но как это сделать? Я ведь римлянин. Он и слушать меня не станет. У меня есть идея. Что? Ты можешь послать к нему еврейских старейшин города. Точно. Я так и сделаю. Я ведь помог им построить синагогу. Да, ведь ты практически построил ее на собственные деньги. Да, я так и сделаю. Я сейчас же пошлю кого-нибудь из моих солдат за Иеханией. Могли бы вы, ребе Иехания, повидать Иисуса и попросить его прийти ко мне в дом? Конечно, конечно, капитан. И я попрошу других старейшин пойти со мной. Благодарю вас, ребе. И, пожалуйста, поторопитесь. Как раз в это время Иисус входил со своими учениками в Капернаум, и за ним следовала огромная толпа. Вон Иисус. О, и как обычно, за ним следует городская чернь. Я позову его. Боюсь, что он меня не услышит. Учитель! Иисус из Назарета! Нам надо с тобой поговорить. Я слушаю вас. Учитель! Нас послал один римский капитан по очень срочному делу. Его слугу, мальчика, которого он очень любит, разбил паралич, и мальчик мучается от боли. Этот римский капитан очень хорошо к нам относится. Он совсем не такой, как другие римляне. Он даже верует в нашего Бога. Он, правда, еще не стал таким, как мы. Что мы хотим сказать, учитель? Это то, что он заслуживает твоей помощи. Он любит евреев и даже заплатил из своего кармана за строительство нашей синагоги. Можешь ли ты пойти к нему домой и исцелить его слугу? Да, я пойду и исцелю его. Люди толпились вокруг Иисуса, мешая ему идти быстрым шагом. Успел ли Иисус прийти к Силвану вовремя и помочь ему? Капитан сидел у постели больного мальчика, и его беспокойство росло с каждой минутой. Захочет ли Иисус прийти к нему в дом? Может, я слишком много прошу? Думал про себя капитан. Сержант, ко мне, быстро. Слушаюсь, капитан. Пойди разыщи еврейских старейшин Иисуса. И попроси Иисуса не беспокоить себя моей просьбой. Я недостоин его посещения. Так точно, капитан. Что мне делать? Иудейский Бог, истинный Бог. Иисус послан им, но ведь я же римлянин. Сильван, мне так хочется, чтобы тебе не было больно. Что же делать? Что? Как помочь? Я вот что сделаю. Я сам пойду к Иисусу. Не важно, что я римский солдат. Ведь я же не для себя прошу, а для Сильвана. Я готов для него сделать все. Сержант подошел к Иисусу, чтобы передать ему послание капитана. Учитель, мой командир послал меня к тебе сказать... Чтоб ты себя не утруждал. Он считает себя недостойным твоего посещения. Да ты что? Капитан передумал? Как же так? Что же это такое? А, впрочем, может, это и к лучшему. Ничего в этом нет хорошего. Иисус в доме римского язычника. Смотри, кто сюда идет. Сам капитан. Учитель, Ребе. Что такое? Говори. Добрый господин, я не достоин твоего посещения. И потом, тебе ведь совсем не обязательно идти ко мне домой. Если ты скажешь вот здесь... Сейчас исцелись, мой слуга выздоровеет. Я знаю это наверняка, хоть я сам человек подвластный, и надо мной есть начальники, и у меня у самого в подчинении много солдат. И если я скажу солдату «ступай», он пойдет. Скажу «приди», он придет. А скажу слуге «сделай то или это», он сделает. Я знаю, что у тебя есть власть над болезнями. Ты скажи болезни оставить мальчика, и та уйдет. Иисус очень сочувствовал этому человеку. Солдат имперского Рима, он был рожден язычником и был воспитан как идолопоклонник. Он прошел через тяжелую солдатскую школу и, казалось, был полностью оторван от истинной религиозной жизни. И все-таки он был способен воспринять истину, которую многие другие не видели. Иисус обратился к толпе. Это удивительно, не правда ли? Во всем Израиле я не нашел такой глубокой веры. Истинно говорю вам, многие язычники, такие как этот римский капитан, придут со всех концов мира и возлягут вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А многие из иудеев, для которых это царство было уготовано, извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Подойди ко мне, капитан. Я хочу тебе что-то сказать. Иди. И как ты веровал, да будет тебе. Спасибо тебе, Господи. Я знаю, что это так и есть. И Сильван выздоровел. Римский капитан побежал домой и нашел Сильвана здоровым. Хвала Богу Израиля! Благодарю тебя, Господи! Ты единый, истинный Бог. Я буду поклоняться тебе вовек. Иисус исцелил больного мальчика, потому что тот нуждался в исцелении. Он сделал это не из-за того, что капитан помог в свое время людям Иерусалима. Он сделал это, потому что тот верил, что Иисус может исцелить больного, произнеся лишь одно слово. В Святом Писании сказано, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». И также сегодня для всех вас вы можете попросить помощи у Иисуса в любую минуту. Он с такой же готовностью выслушает ваши просьбы сегодня, как он выслушал просьбу римского капитана в Капернауме. Я вот что думаю про нашу сегодняшнюю передачу, дядюшка Дэн. И мне кажется, что вера является одним из самых важных принципов в жизни. Ведь поэтому Иисус и исцелил мальчика, не правда ли? Да, правда. И когда он говорил о том, что нам не следует беспокоиться о таких вещах, как пища и одежда, он хотел пободрить нас и поддержать нашу веру в Царствие Божие. И не волноваться понапрасну. Иисус сказал, что все, что нам надо делать, это искать веру искренне и горячо, и тогда мы обретем ее. Совершенно верно. И подвести итог тому, чему учат законы пророки, можно одним словом: поступай с другими людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Терпение, доброта, щедрость, забота – все то, что мы ценим больше всего в людях. Эти же качества мы должны проявлять и в нашем отношении к другим людям. И мы должны молить Господа Бога, чтобы Он помог нам поступать надлежащим образом. А теперь давайте попрощаемся. Я хочу поблагодарить наших радиослушателей за внимание. До новой встречи в эфире!